Ханна. Сестра ведет меня по проходу, где я должна продезинфицировать руки и надеть бахилы. В животе урчит. Короткий ответ Седрика о том, что с Сойером пока все в порядке, никак не вяжется с тем фактом, что футболка у него на плече вся мокрая. Ты не заливаешься слезами, если с тобой все в порядке. Пока Билли везла меня сюда, я поговорила по телефону с Зоей, и она рассказала мне, что произошло. Большую часть из этого она узнала на месте. Шок, должно быть, пробудил в ней безумную жажду действий, ее было просто не остановить. Прошлой ночью в Уштёрте Беккера случился пожар. Все остальное еще не ясно. Но после звонка, который, скорее всего, поступил от кого-то из соседей, пожарные вынесли Сойера из горящего дома. Без сознания, причем не только от отравления дымом и ожогов, но и из-за того, что он оказался жестоко избит. До сих пор я пребывала в режиме выживания, крепко цепляясь за слова Билли. «Ты ему сейчас нужна». Однако сейчас все, что меня сдерживало, начинает рушиться и поддаваться мыслям, которые вонзаются в меня, как кирки. Это сделала банда. Это моя вина. Только моя. И я все время это знала. Просто никогда не подозревала, как далеко это зайдет. Мне нужно быть здесь, и в то же время я последний человек, которому здесь место. Если бы я могла разорваться, сделала бы это немедленно. Я следую за медсестрой по коридору, мимо тумбочек на колесиках и стоек для капельниц. Бахилы на ногах шуршат. В каком-то помещении, в комнате отдыха, наверное, поют «Happy Birthday», в остальном здесь очень тихо. Сестра указывает на открытый проход. «Только 5 минут», — по-доброму, но твердо говорит она мне. «Вашему другу сейчас необходим покой». 5 минут. В голове начинают отчитываться секунды, и первые 30 я просто стою в дверях, потому что Сойер закрыл глаза, а мне не хочется его будить. Палата разделена занавеской, но она отодвинута, а место, где должна находиться вторая кровать, пустует. Из окна за ней не видно ничего, кроме серых блоков больничного крыла, расположенного напротив. Все это так неправильно, так ужасно неправильно. Сойер двигает головой. Быстрые рваные движения, как будто что-то не так. Я иду к нему намного быстрее, чем планировала, а это приводит к тому, что мне не удается медленно, шаг за шагом, привыкнуть к его виду. Вместо этого он бьет по мне, словно молотком в лоб. Кислородная маска закрывает его рот и нос. Вся левая половина лица переливается разными цветами. От зеленого до синего и фиолетового глаз заплыл. На переносице рана. Левая рука забинтована вместе с кистью, а из груди, которая накрыта лишь до половины, прямо над татуировкой кометы, торчит подключенная к аппарату тонкая трубка. Голова Сойера дергается из стороны в сторону, и между бровями появляется складочка. Под полупрозрачной кислородной маской он глотает ртом воздух, когда прибор тихо пищит. «Привет», — шепчу я, подходя ближе, и взглядом ищу место, где можно до него дотронуться, чтобы не сделать больно. Но уже через секунду мне становится все равно, потому что от звука, который он издает во сне, разрывается сердце. Я глажу его по плечу, по месту между грудью и шеей, которое выглядит почти не пострадавшим. Его кожа влажная от пота, правая рука тянется к моей, словно хочет ее стряхнуть, а потом опять падает на простыню. «Хейл, ты... где ты была? Где ты была вчера?» Вопросы, которые он задает, едва дышат, для меня как удар ножом в грудь. И я проворачиваю его каждым словом своего ответа. «Меня там не было. Пожалуйста, прости меня». «Меня там не было, и ты остался совсем один». Он качает головой. «С тобой все хорошо. Хочу знать». Может быть, он не помнит. Шок или последствия отравления дымом. Со мной ничего не случилось. Абсолютно ничего. Я ведь была у мамы, Сойер. Просто я умираю от страха за тебя. «Пожалуйста, не надо», — шепчет он со слабой улыбкой. «Не умирай. Руки, словно независимо от меня, продолжают гладить его кожу, каждый свободный сантиметр. А тело впитывает все, что ощущают пальцы. Сердцебиение в груди, пульс на шее. Слишком неровный, слишком быстрый. Что-то внутри меня хочет заледенеть и сбежать в привычную панику, но я остаюсь здесь. Кто это сделал, Сойер? На самом деле мне уже это известно. Это Алик. И в каком-то плане я сама. Сначала он долго не отвечает, а затем его голос становится еще слабее, чем прежде, как будто ему не только больно, но и безумно страшно это произнести. «Парень, из-за которого я вызвал полицию, он решил, что это не смешно». Я киваю. «Ты же выздоровеешь, правда?» «Постараюсь, правда. Они говорят, может начаться токсический отек легких из-за отравления дымом. Но...» Я сверлю взглядом монитор с другой стороны кровати. «Не можешь просто сказать «да». Не можешь один единственный раз просто сказать полуправду». «Иди сюда». «Я не знаю как. У него повсюду раны, бинты, к тому же трубка и катетер в руке. У меня уходит целая вечность на то, чтобы, опершись на матрас, наклониться над ним и не давить слишком сильно или не коснуться где-нибудь не там». Разочарованно вздохнув, Сойер обеими руками притягивает меня к себе. Я инстинктивно упираюсь, и он сквозь зубы издает болезненный звук. «Не надо», — шепчу я. «Не хочу сделать тебе больно». «Пожалуйста, Ханна, то, что болит, еще здесь». Аргумент. Не то, чтобы он мне нравился, но, несмотря на это, я его понимаю. Я осторожно кладу голову ему на плечо. «Так нормально?» Моя грудь прижата к его, какая-то трубка мешается, но он крепко обнимает меня руками, а я стараюсь не думать о том, что под бинтами. Слепо вожу руками по его телу, пробуя найти место, куда можно их положить. «Ниже не надо, пожалуйста», — говорит Сойер, когда я под одеялом глажу его по животу. Что-то в его голосе звучит иначе, натянуто. «Я делаю тебе больно?» «Да, ты делаешь мне больно. И это прекрасно». Он почти повторяет мои слова. Я сразу вспоминаю. «Потому что ты держишь меня здесь». «Сойер». «Но ниже не надо. Если ты возбудишь меня сейчас, а у тебя это получается очень легко, то я не знаю, что произойдет с катетером». Он смеется тихо и отрывисто, а у меня одновременно, без разницы хотя бы в секунду, как фото с двойной экспозицией, проносятся две мысли. «Какой же ты дурак! Я так тебя люблю!» Лишь когда губы нежно прикасаются к его, до меня доходит, что он снял кислородную маску. Прибор тихо шипит, кислород выходит в пустоту, а Сойер целует так осторожно, словно это меня избили, а не его. «А тебе не надо?» Я хочу немного отстраниться, однако он не отпускает, а притягивает меня ближе. «Сейчас. Но сначала кое-что другое». Его голос звучит лучше, чем раньше. Хрипло и напряженно, но как будто он просто ранен, не уничтожен. Я чувствую, как он глубоко вздыхает у моей шеи, каждый вздох — тихий стон, и я не могу понять, хорошо это для него или чересчур тяжело. «Ты не виновата». Но тут он ошибается, и мы оба это знаем. «Ты не виновата, окей? Ты не виновата». Если бы не я, банда никогда бы к нему не заявилась. «Ты не виновата». А скоро я буду виновата в том, что он потеряет сознание, потому что снял чертову кислородную маску. «Надень обратно». Вместо этого он незабинтованной тыльной стороной ладони сдвигает маску с лица еще дальше, так что теперь она просто болтается у него на ухе. «Сначала скажи это». «Да, ладно». Я пытаюсь снова надеть на него маску, но Сойер отворачивает голову. «Скажи это по-настоящему». «Сойер, пожалуйста». «Ханна, пожалуйста». Я фыркаю. «Окей, я не виновата. Раз уж тебе обязательно нужно это услышать. Это ты не умеешь врать. Но с чего бы не уметь мне?» «Скажи еще раз». Его дыхание стало тяжелее, напряженнее. На мониторе что-нибудь отражается. «Прекрати, ты меня пугаешь». Он лишь ухмыляется. «Хорошо, скажи еще раз». «Я не виновата». «Скажи 100 раз». Сойер дает мне надеть на него маску. 100 раз, Хейл». «Я не виновата, я не виновата, я не...» Я говорю это ради него. Шепчу слова губами ему в шею, как легкие поцелуи, и мысленно считаю. После 20-го раза выступают слезы на глазах. Как бы я хотела быть не виноватой. После 40-го раза в мыслях происходят какие-то перемены. Постыдные, тяжелые, въедливые, просто не уходят. Становятся непоколебимыми. «Но ты ведь виновата. Если бы этого мерзавца тогда арестовали, он бы сидел в следственном изоляторе. Если бы ты его не предупредила, ничего этого не случилось бы». Впрочем, есть и новые. Сомневающиеся, робкие, которые лишь на мгновение решаются выглянуть из укрытий. «Ты этого не знаешь. Возможно, пришел бы кто-нибудь другой. Возможно, они бы его не арестовали или выпустили бы до суда. Возможно, не нашлось бы доказательств. И остальные члены банды тоже никуда не делись. Никому не известно, что бы произошло». После 53-го повторения входит медсестра. «Мне, правда, очень не хочется вас беспокоить, но 5 минут уже 3 раза прошли. Через час к вам придет доктор Прескотт, мистер Ричардсон. Перед этим вам необходимо немного отдохнуть». Сойер сглатывает. «Необходимо?» «Да, обязательно. Боюсь, веселого будет мало. Кроме того, позже должны прийти ваши родители». «О, нет». «И из полиции звонили. Они спрашивали у доктора Прескотт, когда можно взять у вас показания, и она хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу». Не уверена, что происходит с лицом Сойера. На самом деле на нем не дрогнул ни один мускул. Но что-то все же меняется. Его глаза тускнеют, как будто в них гаснут яркие пятнышки. Краткий резкий миг неприкрытого страха гудит у меня на коже, и в этот раз это не мой страх. «Не сегодня», — говорю я, прекрасно понимая, что меня это не касается. «Может, завтра. Пусть перезвонят завтра». Медсестра вопросительно смотрит на Сойера, который молча кивает. Я целую его в лоб и в бровь, где не хватает пирсинга, после чего нерешительно поднимаюсь. «Тогда я пойду, ладно?» «Я не хочу уходить. Сойер не хочет, чтобы я уходила». Однако сестра, похоже, не очень-то готова идти на компромисс. «Можно мне прийти позже?» «Это реанимация, мисс, а не вокзал. Обычно сюда пускают по 2 посетителя в день. А теперь посчитайте». Последнее предложение адресовано Сойеру, который с кривой ухмылкой приподнимает забинтованную руку. «На чем?» «Пожалуйста», — прошу я. «С 5», — вздыхает она, пряча улыбку. «И только в виде исключения. Тогда закончится время посещений, но пока в палате не 2 пациента, сделаем исключение. Я передам вечерней смене». «До скорого», — шепчу я, когда она уходит. «Подожди. Я же вернусь. К сожалению, должна признать, что сестра права. У Сойера действительно усталый вид, не стоит мне его так утомлять». «Поклянись и пообещай мне кое-что». Он тыльной стороной ладони сдвигает маску с лица. «Что бы ты ни задумала, поговори со мной. Пообещай». «Ничего я не...» Он закатывает глаза. «Хейл, я же вижу, я это слышу, я это чувствую, ясно?» «Окей, он прав. У меня нет плана, нет идеи, но я точно знаю, что-то я сделать должна. 54. Я не виновата, но нужно подумать. Я пока не знаю, но глупости делать не буду». «Пожалуйста, нет». Меня ни разу в жизни так настойчиво ни о чем не просили. Пожалуйста, я бы встал на колени и умолял, но... Не надо. Я еще раз его целую. Сестра вызовет охрану, мне запретят приходить, а Сойеру нужен кислород. Но еще ему нужно это обещание. Он должен ощутить его, почувствовать на вкус и вдохнуть. Я буду осторожна и все тебе расскажу. Никаких действий в одиночку. Никаких действий в одиночку. 100 раз. Окей. Спускаясь по лестнице, я продолжаю считать. Я не виновата, и я не виновата. Где-то между 98-м и 99-м разом, среди всего этого беспорядка и неуверенности в голове, проносится яркая сверкающая мысль. А что я могла сделать? Я ведь никогда не сумела бы остановить банду Алика. Никогда. Их просто слишком много. 100. Я не виновата. Но кое-что я сделать могу.